Da. Корпус один. Я же вам говорил. Да. Ну вас у подъезда ждут, я понял. Я сейчас позвоню, скажу, что вы сейчас подойдете. Сейчас не 90-е, не нулевые, сейчас гораздо реже мочат в сортире, реже стволы заряжают боевыми. Большинство тихо, мирно, живут по квартирам. Интернет, паутина, социальные сети, сидят и взрослые, и дети, и даже Дима Медведев. Навалом гаджетов, телефоны, планшеты, все давно позабыли, что такое кассеты. А я помню, на Веге крутили пластинки, а я помню, мой велик вечно просили. Помню первые сиги под пятиэтажкой, первая затяжка, вдох, кашель. Уважали старших, вечно мутили темы. Непонятки, стрелы, блять, стены на стены. Конечно, было жестче, сейчас чуть что засудят. Но как-то знаешь, добрее были люди. Время бежит, детство закончилось, жизнь изменилась, началось творчество. Современные технологии, салам, Соломон, в компьютере проги, ждите новый подгон. Время бежит, детство закончилось, жизнь изменилась, началось творчество. Современные технологии, салам, Соломон, в компьютере проги, ждите новый подгон. Конечно же сейчас уйма изменений, но также осенью листья выпадают с деревьев. Не забуду сонного школьника в автобусе гармошки. Ламповый телек включался долго и осторожно по праздникам это, когда не было света. Неделями, месяцами, какой к черту интернет. Дед учил играть в карты, внук за пару дней понял, почему шестерка козырь сильнее, чем туз бубей. Он много курил и совсем недавно до меня дошел смысл его слов к одному популярному шоу. Поле чудес может быть только в стране дураков. Отопление покидало печально большинство дворов. Эриксон с антенной, крутой зеленой подсветкой, простой ручкой можно починить кассету. Ей также мне привычнее куплет подправить. Привет, Тимофеев, динамика, я устал напрягать память. Как будто не со мной, остались там вдали. Холода и перебои, газоэлектросети. Сейчас все по-другому, Тимоха, здорово. Расстояние не помеха, совместка готова. Как будто не со мной, остались там вдали. Холода и перебои, газоэлектросети. Сейчас все по-другому, Тимоха, здорово. Расстояние не помеха, совместка готова.